Глава 5. Где я собралась в деревню. Я долго не решалась, а потом все же отдала Лесику свои брюки. Мы не стали их обрезать, просто подвернули, а в пояс продели веревку. Жаль, что мой пиджак оказался слишком велик. Резать его было жалко, поэтому оставили на вырост. «Красиво!» — протянула Ильга, кружа вокруг нарядного брата. Лесик застенчиво улыбался. А я расплакалась. Так страшно смотреть на красивого мальчика, радующегося нелепо сидящим на нем штанам. Мы облазили все хозяйские постройки в усадьбе, но ничего толкового не нашли, кроме большого куска мешковины, которым завесили дверь. Раз дом не хочет держать ее закрытой, пусть терпит страшные тряпки. Как выяснилось, что не успели растащить слуги, спрятал в своих закромах под лестницей Лесик. Он время от времени выдавал мне какую-нибудь нужную вещь, но провести полную ревизию не разрешал. «Завтра идем в деревню», — после недолгих размышлений объявила я. «Зачем нам в деревню?» Лесик вскинул голову, прекратив помешивать овощную рагу. Громко постучал деревянной ложкой по краю котелка. «Пора выбираться за пределы дома и налаживать контакты. Не может быть, чтобы вокруг не осталось ни одной души». «А если эти души враги?» Мальчишка зло сверкнул глазами. «Лесик, ты кого боишься? Магов или псов?» «Я всех боюсь», — заявила Ильга, опережая брата. «Я останусь дома. Буду ему песни петь». Я только вздохнула. Утром вернулась к старому разговору. «Лесик, собирайся. Если в деревне никого нет, то просто осмотрим дома. А если кого-то встретим, то попробуем предложить обмен. Мы им картошку, а они нам одежду. Возьмем любую годную тряпку. Сами переделаем или сошьем». Я покосилась на то, что уже сшила. Плохая я портниха. Дети выглядели как неандертальцы. Я немного укоротила свою шубу, но зато получилась прекрасная жилетка для малышки. Она теперь не жаловалась, что замерзает. «В живые дома заходить не будем», — отозвался Лесик, напяливая башмаки. «Себе дороже. Еще закроют. Я видел, как один дом впустил людей и не выпустил». «И что с ними произошло дальше?» Я пихнула его локтем, понукая к продолжению страшного рассказа. «Что-что? Все умерли. Без воды и еды долго не протянешь». Я покосилась на лестницу. «Как бы и нашему хозяину не взбрело в голову однажды закрыть нас. Надо бы заполнить всю посуду водой». Я уже знала, что только очень богатые маги пользовались привилегией быть владельцами живых домов. Они строили их под себя, заранее определяя, какими свойствами должно обладать жилище. Народу попроще, подобное было недоступно. Нам не стоило бояться заходить в дома земледельцев и скотоводов. Иногда мы с детьми, конечно, пытались угадать, что умеет наш дом, но не получали от него никакого отклика или подсказки. У меня совсем не было опыта общения с подобной магией, а брат и сестра, как я поняла, росли в небогатой семье. Ну что же, поживем, увидим. Во всяком случае, намеренное разрушение дом прекратил. Ничего больше не сыпалось и не грохотало. Я очень надеялась, что с нашим появлением страдания дома от одиночества закончились. Когда мы с Лесиком вышли на крыльцо, готовые отправиться в путь, я не скрыла улыбку. Мы мало чем отличались от лисы Алисы и кота Базилио. Шубку я отдала мальчишке, на нем же были мои брюки, в которых его ноги болтались, как карандаши в стакане. Я же с вечера почистила свою шерстяную юбку, под которую надела длинную нижнюю сорочку, сверху натянула свитер и обвязалась крест-накрест толстой шалью. Разбитые замшевые сапоги влезли на вязаные носки. «Тележку сейчас возьмем», — поинтересовался Лесик, поднимая ворот шубы. Утренний ветер обжигал легким морозцем, а на мальчишке не было шапки. Он не захотел надеть свою, считая, что она будет портить красивую одежду. «Нет, пойдем налегке. Если договоримся об обмене, прикатим телегу с картошкой и в нее же загрузим вещи. Сейчас у нас разведка. Если встретится что-нибудь интересное или бесхозное, найдем, в чем унести. Я показала ему моток веревки, который сунула в корзинку. Там уже лежали завернутые в тряпицу две вареные картофелины и половина голубя. Лесик научился ставить силки в саду, где поселились голуби из разбитой башни, и куда часто залетали птицы из леса, чтобы полакомиться падалицей. Грудку мы оставили Ильге. На поясе Лесика болталась фляжка с кипяченой водой. На всякий случай мы взяли с собой еще нож и небольшую садовую лопатку. Мало ли что-то придется откапывать. Да и для самообороны не помешает. Прикрывая дверь, я еще раз напомнила сидящей у камина Ильге, чтобы она никуда не выходила. А если кто вдруг нагрянет, спряталась. Не стоило все богатство, что мы так бережно собирали и хранили, человеческой жизни. Девочка привычно ответила, что будет петь дому песни. Идя по тропинке между все еще цветущими кустами, а на дворе в самом разгаре была осень, я в который раз поразилась красоте усадьбы. Когда ты занята выкапыванием картошки, стиркой и иными делами по хозяйству, трудно оценить руку садового мастера. Просто нет времени остановиться и насладиться красотой. Всюду чувствовалось, что у хозяев водились деньги. Даже сейчас, будучи заброшенной, парковая зона являла собой образец ухоженности и продуманности. Здесь бы прогуливаться в нарядном платье, а не давить листву разбитыми ботинками. Выходя за ворота и оборачиваясь на дом, я впервые заметила, что на кованой ограде висит круглый щит, на котором нарисована собачья голова, перечеркнутая красной линией. «Это значит, что в усадьбе нет псов», — пояснил Лесик. «Когда этим краем правили маги, они так показывали, что псам здесь не рады». «Из-за чего началась война?» — спросила я, желая прежде всего услышать позицию мальчика. «Псам нужна была земля». Лесик равнодушно пожал плечами. «А у магов ее было много». Мы шли по дорожке между деревьями, достаточно широкой, чтобы по ней проехала телега. Даже под опавшей листвой чувствовалась наезженная колея. Лес потерял еще не весь осенний убор, поэтому радовал глаз яркими цветами. Не верилось, что там, за поворотом, мы увидим следы войны. Побывав на поле боя, нетрудно было сделать вывод, что маги и псы ненавидят друг друга. И еще одна жуткая особенность чужого мира не скрылась от меня. Псы — это оборотни. Только поэтому место битвы было усеяно нагими воинами. После смерти огромные псы вновь становились похожими на людей. Об этом мне нехотя рассказал Лесик, когда я упрекнула его в нежелании идти искать одежду. «Тоже мне, барин», — сказала я. «Люди вон воинов догола раздевают». На что он мне ответил, что на этих воинах изначально не было одежды, и после смерти ей взяться неоткуда. Его сбивчивый рассказ сделал картину противостояния ясной. Псы слишком расплодились, а маги зажрались. Принадлежащая оборотням территория перестала обеспечивать нужды разросшегося клана. Входящие в Королевский совет представители ущемляемого народа кричали о том на каждом собрании, но их не слышали. Поэтому пропустили, когда псы собрали военный кулак и неожиданно напали на столицу. Король бежал, власть была захвачена. Псы принялись отлавливать и уничтожать тех, кто остался верен королю. Разрозненные отряды свергнутого монарха оказывали яростное сопротивление, чему я сама стала свидетелем. Почему-то я с теплотой вспоминала глаза того рыцаря, что не дал меня затоптать. Сейчас они даже казались мне красивыми, хотя весь остальной образ тонул в дымке. Я улыбнулась, вспомнив, как он крикнул мне: «Беги, дура!» «Здесь недалеко есть город, Луяны. Там много чего можно купить». Лесик поправил волосы. Кудри лезли ему в лицо. Я обратила внимание, что лицо мальчика сделалось светлей и даже где-то круглей. Щеки уже не смотрелись впалыми. «Мука, сахар?» — спросила я. «Да, хорошо бы». «Но я не знаю, кто правит городом, поэтому соваться пока не стоит». Я кивнула, помнила его рассказ. С началом войны города и селения так стремительно переходили из рук в руки, что только по флагу над колокольней можно было догадаться, кто стоит у власти – маги или псы. «У вас идет гражданская война», – сделала я свой вывод. Лесик непонимающе уставился на меня. Пришлось объяснить. «Это когда брат идет на брата». «Маг никогда не был и не будет братом псу», – зло отрезал мальчишка. «Мы слишком разные». «Разве у вас не случалось такое, что маг влюблялся в женщину из псов и наоборот?» Потому как полыхал ненавистью Лесик, я догадывалась, что он был не из простых людей. Мне самой трудно было разобраться, маг, мальчишка или пес, а спрашивать напрямую я не решалась. В нашей маленькой семье все было так зыбко. «Случалось, конечно». «Ну, значит, мир между вами все-таки возможен?» «Нет». Меня расстраивала категоричность Лесика, но я не хотела давить или переубеждать. Не хватало еще поссориться. Лучше оставить свои убеждения при себе. Куча веток надежно скрывала проход в наше владение. Никто не стремился лезть в бурелом, чтобы посмотреть, что находится за ним. Нам самим пришлось пуститься в обход, чтобы продраться через более низкие кусты. Телеги на месте не оказалось. Ее утащили или разобрали на дрова. Я ожидала увидеть вдоль дороги павших воинов и разруху, но кто-то навел порядок. Вооруженные отряды больше не носились туда-сюда, и нам не пришлось сигать в канаву. «В той деревне делать нечего», — Лесик кивнул в сторону сгоревших домов. «Пойдем дальше. На развилке есть еще одна». Мы были одними из тех, кто шел по дороге в город. Встречные путники провожали нас тревожными взглядами. Я все время вжимала голову в плечи, но мальчишка дергал меня за платок, чтобы я успокоилась. Лишь однажды он шепнул мне, первым приметив надвигающуюся опасность. «Надвинь на голову платок и опусти глаза. Я сам буду говорить». Я так и сделала. С нами поравнялся небольшой отряд всадников. Старший придержал коня, заставив нас остановиться и попятиться к обочине. Я кожей чувствовала ощупывающие меня взгляды. «Из магов?» — строго спросил мужчина, наклоняясь и неожиданно приставляя к моему подбородку рукоятку плетки. Он силой заставил меня поднять голову. Я встретилась с серыми, словно холодное небо, глазами. Длинные белые волосы обрамляли худощавое лицо. Тонкий нос с горбинкой, напоминающий клюв ястреба, разлет темных бровей, высокий открытый лоб, аристократичный овал лица. Все говорило о том, что передо мной представитель власти. Когда всадник распрямился, сомнений не осталось.